Глава 9. Вопль Анастасии оборвался так же внезапно, как и возник. Луиза в шоке смотрела на служанку, которая свернулась в позе эмбриона и тихонько, на самой грани слуха, скулила, словно желала свернуться еще сильнее. Ее глаза были распахнуты от ужаса, а по щекам сплошным потоком текли слезы. Но не только принцессу поразило данное событие. Остальные в зале тоже пребывали в легком ступоре. Одна только Саманта яростно вертела головой, явно пытаясь хоть краем взора увидеть то, на что все остальные уставились в полной тишине. «Хм-хм!» — прокашлялся тот самый старший слуг. «А вот и ваша служанка, принцесс. Значит...» Что именно значит, он уже не успел сказать. В этот раз все в комнате замерли на месте, но не от шока или ступора, а от банального страха. Луиза и сама ощутила, как по ее спине с мерзким ощущением липкого ужаса стекали холодные капли пота. У нее ком в горле застрял, но даже его принцесса боялась сглотнуть. Она, как и все, страшились даже моргнуть. В гробовой тишине раздавались отчетливые звуки разрываемых цепей. Еще недавно лежавший трупом узник сейчас медленно и без видимых усилий поднимал свой торс, принимая сидячее положение. Многочисленные цепи лопались, словно сделанные не из металла, а из бумаги. Вот только зубодробительный скрежет ясно давал понять собравшимся, что это явно не бумага. Луиза не понимала, что именно такого страшного в узнике, но отчего-то в ее душе все сильнее и сильнее разрасталась паника. Хотелось немедленно бежать, куда глаза глядят, но при этом ноги не слушались, как и все тело, ибо страх пошевелиться оказался сильнее паники. Узник, наконец, сел и медленно осмотрелся пронзительным взором серых глаз. Затем он поднес правую руку к лицу и со странным интересом уставился на нее. Такое ощущение, что ему было любопытно рассматривать самого себя, а точнее кости, покрытые кожей. Сейчас узник казался самым настоящим ожившим мертвецом. Особенно сильно впечатлял его лысый, обтянутый кожей череп со слишком живыми глазами и редкими пучками волос, что каким-то чудом до сих пор торчали из кожи. Промычал нечленораздельно узник и, скривившись, согнулся в сторону. Его рвало. Из горла вырвался поток мерзкой черной субстанции, на которую даже смотреть было отвратительно. Вот только никто так и не смог оторвать своего взора от узника. Наконец, тот закончил выплескивать из себя нечто отвратительное, а после от его тела в сторону одного из орков устремился черный отросток. Столкнувшись с антимагическим сопротивлением решетки, магический щуп на мгновение остановился, покрылся ярким пламенем и продолжил расти. Вот только целью оказался не сам орк, а огромная фляга в его руке. Выхватив 5-литровую емкость, щуп стремительно сократился. Узник ухватил флягу и, не обращая внимания на вспыхнувшую собственную конечность, прильнул жадно к горлышку сосуда. О том, что там находилась явно не вода, а что-то спиртное, догадаться было несложно. Все орки в этом плане были одинаковы. Большая фляга для огненной воды и малая для простой. А между тем узник все пил и пил, пока фляга не опустела. Громогласная и извергнутая с явным огромным удовольствием отрыжка чуть не оглушила Луизу. Впрочем, именно это действие заставило ее очнуться. И не только ее. Слуги графа, как и орки, пока еще очень осторожно, но тем не менее, начали двигаться. «Ох, как же хорошо! Удовлетворенно вздохнул узник и, словно надоедливую муху, стряхнул со своей руки пламя. «Так-с, что тут у нас?» Он медленно обвел всех прищуренным взглядом. «Сакура, а где та малышка, что меня вытащила?» Непонятно у кого спросил узник, после чего обернулся в сторону лежавшей в позе эмбриона дрожащей Анастасии. «Ага, ясно. А чего она дрожит?» «Ага, забавно. А помочь ей сама не могла, что ли? А ну быстро подлечи бедняжку!» Сразу после этих слов от тела узника отделилось зеленое облачко, которое обволокло Анастасию. Буквально сразу же девушка замолчала, а ее мышцы расслабились. Из глаз ушел ужас, сменившись на усталость. Почему-то она снова перекинулась в звериную форму, но теперь не из-за страха, а как будто для отдыха или, точнее, спокойного сна. «Какой милый спящий лисенок!» Между тем зловеще улыбнулся узник. «Ладно, потом до конца подлечим. Где тут те самые уроды, что ее обижали?» Слуги графа, как и орки, отчетливо осознали, кого именно имел в виду узник. Но, на удивление, это не заставило их в страхе бежать из зала. Нет, они выхватили из своих карманов боевые жезлы, а орки, оскалившись, схватились за свое оружие булавы, топоры и дубины. Они явно собирались дать бой этой жуткой твари. «Чё-то я совсем похудел», — задумчиво произнес узник, наконец вставая на ноги и осматривая свое голое тело. После перевел свой взор туда, где еще недавно лежал. «А местный правитель, тот еще затейник», — зловеще хмыкнул он. «Антимагическое железо, пентаграмма для выкачивания из меня энергии, да еще и пытался какую-то дрянь мне скормить. Однако забавный малый, нужно будет с ним поздороваться. Ну да ладно, сначала дело, а потом уже развлечение». Узник хотел было сделать шаг вперед, но споткнулся и, неуклюже падая, со всей дури ударился черепушкой о решетку. «Вот же ж, вась машу, ядрить вас налево!» Цепляясь за решетку, он, наконец, вернул себе устойчивость. «Нужно срочно чинить тело, а то я так и до утра не управлюсь». От подобного вида пленника слуги графа приободрились, а орки так и вовсе заухмылялись. Одной только Луизе было не до смеха. Она не могла понять, как это может хоть что-то сделать. Он же даже ходить не способен. Почему-то в этот момент она совершенно забыла о том липком ощущении страха, что возникло вначале. Забыла, с каким ужасом смотрела на рвущиеся цепи, звенья которых даже орк не смог бы согнуть, не то что сломать. Но узник напомнил. И очень доходчиво напомнил. Можно было смеяться над его слабостью и неуклюжестью движений. Вот только смех сам собой моментально заглох, едва родившись, когда обтянутый кожей скелет, без всякого видимого сопротивления, сорвал с петель массивную, сделанную из таких же прутьев, дверь в камеру. Просто взял и отбросил ее в сторону, а затем, еле переставляя ноги, вышел из камеры. «Ух ты!» — восхищенно воскликнул узник, явно только сейчас обратив внимание на распятую голую Саманту. «Вот это я понимаю, вид так вид. М-да, а местные явно знают толк в извращениях. Да и сама девка ничего так. Сиськи так точно то, что надо. Да и попка явно упругая. В общем, зачетная деваха». Пока узник хамским взглядом оценивал позу и тело Саманты, один из орков воспользовался ситуацией. Подкрался сзади и, замахнувшись огромной булавой, со всей дури врезал узнику прямо по макушке. Луиза хотела было вскрикнуть и предупредить, но не успела. Отчего-то она, словно завороженная, наблюдала за происходящим, не в силах что-либо сделать. «Ауч!» — возмущенно вскрикнул узник, при этом неуловимым движением за одно мгновение перехватил левой рукой булаву, а правый потер место удара. Повернувшись головой в сторону орка, он укоризненно добавил: «Больно же, урод ты эдакий!» Бедный орк попытался было вырвать булаву, но не тут-то было. Сколько бы он ни тужился, но оружие оставалось неподвижным. Сам же узник, тяжело вздохнув, слишком легким движением руки просто взял и перекинул через себя булаву вместе со вцепившимся в нее орком. Все это со стороны выглядело так, словно внезапно орк стал весить не больше пушинки. Луиза в полном шоке смотрела, как тело еще недавно живого и здорового бугая медленно сползало на пол после гулкого столкновения с решеткой. Но самое удивительное заключалось в том, что, несмотря на явные повреждения тела, орк все еще был жив. Как он умудрился выжить после такого удара, ей было решительно непонятно. «Кажется, пора заканчивать этот спектакль», — поморщился недовольно узник, глядя, как в его сторону бросились орки с оружием наперевес, а остальные слуги графа запустили магические узоры. Нет! Дикие вопли сразу из 10 глоток заполонили собой зал. Буквально за одно мгновение от узника выстрелили сразу 10 темно-синих щупальцев, которые, несмотря на сопротивление, схватили всех слуг графа, а также орков, и словно змеи обвили их тела, при этом так сильно сжав, что казалось, будто их тела оказались в тисках. Вот теперь Луиза сразу же вспомнила, кого именно смогла пробудить Настя. Вспомнила, как липкий ужас струился по ее спине. Как разрывались цепи от, казалось бы, простых движений. И опять в ее душе поселился страх. И в этот раз страх нарастал все сильнее и сильнее. Ибо узник не ограничился одной только поимкой слуг и орков. Прямо на глазах принцессы все 10 тел стали скукоживаться и превращаться в оживших мумий. Складывалось ощущение, что узник словно выпивал из них саму суть жизни. «Вот так гораздо лучше», — довольно улыбнулся узник, равнодушно стряхивая щупалец песок, в который превратились тела слуг графа. Одежда с доспехами уже и так валялась на полу. От слуг не осталось даже скелетов, только пыль или прах. Сказать, что принцесса испугалась, это ничего не сказать. Только сейчас она осознала, насколько могущественное чудовище они выпустили на свободу. Чудовище, для которого все люди — лишь пыль на его пути. «О-хо-хо-хо!» — обрадованно воскликнуло чудовище. «Так значит, из орков получилось больше всего материала! Ха, забавно, однако. Впрочем, неважно. Давай уже, восстанавливай мое тело. Хотя нет, погоди. Нужно внести небольшие коррективы. Если уж менять себя, так делать это с толком». Луиза слушала, как этот монстр говорил сам с собой, и у нее подгибались ноги. Ей хотелось просто упасть на пол, но она боялась даже пошевелиться. Вдруг чудовище вспомнит о ней. Но это ушло на второй план, ибо принцесса, широко распахнув глаза, наблюдала за чем-то поистине невероятным и, как ни странно, прекрасным. Прямо на ее глазах тело узника стало меняться. Кожа порозовела, руки, ноги, да и все остальное, словно сами собой, образовали новые мышцы. А еще недавно лысая голова покрылась ежиком густых и черных, как смоль, волос. Не прошло и пары минут, как перед ее взором вместо обтянутого кожей скелета предстал самый настоящий красавец. Рост почти 2 метра. Идеальный рельеф мышц. Не слишком длинные, но и не короткие, изумительно пышные волосы. Глаза из серых превратились в кристально-голубые. Лицо же и вовсе заставило бы любую девушку томно вздохнуть. Луиза впервые видела настолько идеальные пропорции мужского тела. Более того, обнаженного мужского тела. Моментально покраснев, принцесса закрыла ладошкой лицо, но небольшую щелочку между пальцев все же оставила, дабы и дальше любоваться захватывающим зрелищем. И только когда незнакомец принялся из своего пространственного кармана доставать одежду и одеваться, она, наконец, обратила внимание на Саманту. Бедная девушка, несмотря на свое пикантное положение, тоже, не отрываясь, смотрела во все глаза на идеал для любой женщины. «Так», — задумчиво произнес узник после того, как оделся и огляделся. «Что там у меня дальше по списку? А, да, привести в чувство малышку». Вот только вместо того, чтобы сразу отправиться к Анастасии, о которой он и упомянул, узник снова остановился на месте, изучающим взглядом уставившись на Саманту. От этого откровенно пошлого взора охранница принцессы покраснела так сильно, что стала похожа на перезревший помидор. Возмущенно замычала она. «Ой, да ладно тебе!» Легкомысленно взмахнул рукой узник и принялся медленно обходить по кругу бедную девушку. «Чё стесняться-то? И так все и все уже видели. Ну а мне просто интересно, не каждый же день увидишь прекрасную деву с идеальным телом в столь пикантной позе. Хотя...» — произнес он, поморщившись в тот момент, когда остановился прямо напротив раздвинутых ног Саманты. «Насчет идеальности я конкретно так погорячился». Тяжело вздохнул он. «Похоже, здесь явно не ведают о пользе бритья интимных мест. Да и ноги тебе, красавица, стоило бы побрить. Ах, всю красоту испортила своими зарослями». Недовольно покачав головой, узник, уже не глядя на бедную девушку, которая все это время возмущенно мычала, стремительно направился к лежавшей на полу Анастасии. А Луиза в этот момент ощутила, насколько сильно горели ее щеки. Она в первый раз в своей жизни услышала настолько похабный комментарий. Впрочем, больше всего в ее голове звенела совсем другая мысль. «Неужели мужчинам нравится, когда там нет волос?» Но эта мысль все же была не одна. Первенство с ней занимала другая. «Как быстро избавиться от волос с помощью магии?» И только через пару минут Луиза, наконец, смогла успокоиться и трезво взглянуть на вещи. Да, этот узник оказался красавцем. Но нужен ли он ей? Нет, конечно же. Он чудовище, и никакая внешность не сможет затмить его сущности. Так что нужно собраться и понять, как можно использовать его в своих целях. И вот уже этот вопрос всерьез озадачил принцессу. «Какой любопытный и пушистый лисенок!» С улыбкой умиления, присев на корточки возле Анастасии, произнес узник, протянул руку и погладил лисенка по шерстке. Еще и мягкий. Надо же! Но вроде с ней все в порядке. Так, отчего она там просила сделать? Сакура!» «Ага, понял». Узник опять заговорил с кем-то незримым, при этом сосредоточенно кивая головой. «Значит, весь этот замок является владением некоего подонка-графа, и все в нем враги». «Что значит не все?» Бывший узник перевел взор сначала на принцессу, а потом на Саманту. «Ага, эти двое не враги, значится. Ну и ладно». Поднявшись, парень размеренным шагом отправился к выходу. «Извините!» Охрипшим голосом с трудом пропищала принцесса, но тут же прокашлялась и уже громче и увереннее добавила. «Сударь, простите!» Только боги знали, каких трудов стоило Луизе перебороть свой страх и суметь хоть что-то произнести. «А?» — удивленно обернулся парень. «Это ты мне?» «Да!» — уже увереннее кивнула принцесса. «Ну и чего надо?» Недовольно поморщился он. «Меня зовут Луиза де Фивон Мария Лен, принцесса...» «Да плевать мне, как тебя зовут!» Грубо оборвал ее парень. «Чего надо-то?» Поперхнулась принцесса от такой наглости, после чего, с трудом выдавив из себя улыбку, добавила. «Не могли бы вы, сударь, освободить меня?» «Зачем?» — поставил он Луизу в тупик своим вопросом. «Как это зачем?» — только и смогла недоуменно пролепетать девушка. «Ну да, зачем?» — спокойно повторил парень. «Сейчас ты сидишь в клетке». «Ха! Только сейчас понял улетность момента. Принцесса в клетке! Ха-ха-ха!» Хохотнув пару раз, он снова стал равнодушным. «В общем, там тебе безопаснее, и тебя никто не тронет. Разве это плохо?» «Да, но я бы могла помочь Саманте и Анастасии», растерянно произнесла первое, что пришло в голову, Луиза, переводя взор с охранницы на спящего лисенка. «Хм, аргумент», задумчиво почесав затылок, неожиданно легко согласился парень. «Хотя вид твоей Саманты прикольный. Можно было бы и так оставить. Ну да ладно, в конце концов я уже видел все, что нужно». То, что произошло дальше, в очередной раз заставило испуганно застыть принцессу. Парень словно телепортировался прямо к ее решетке и одним движением выдернул всю секцию двери в ее камеру. «Так пойдет?» — откинув в сторону решетку и демонстративно отряхнув руки, спросил он. «Да, спасибо», — с трудом кивнула принцесса. «Ну вот и отлично», — хмыкнул он, развернулся и пошел в сторону выхода из зала. «А можно вопрос?» Еще раз решилась подать робкий голос Луиза. «Ну что еще?» Тяжело вздохнув, он остановился и посмотрел на нее, словно на надоедливую муху. «Можно узнать, как вас зовут, сударь?» С трудом сдержав гнев от столь пренебрежительного взгляда, выдавила из себя Луиза. «Дмитрий меня зовут. Это все?» — лениво произнес он. «Да, спасибо вам», — изобразив улыбку благодарности, произнесла Луиза. У принцессы после такого тона напрочь пропало любое желание продолжать разговор. Парень же просто развернулся и пошел дальше. И только у самой двери он, наконец, соизволил хоть что-то произнести. Вот только не то, чего ожидала принцесса. «Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват». Весело напел он, а затем одним ударом ноги вынес массивную дверь, после чего весело добавил. «Тук-тук, есть кто дома? Я иду искать!» Луиза, пребывая в глубоком ступоре и растерянности от увиденного, могла лишь неотрывно смотреть в одну точку. И только требовательное мычание Саманты, наконец, заставило принцессу очнуться. «Да, прости, я сейчас!» Виновато улыбнулась принцесса и бросилась освобождать подругу. Быстро подбежав к Саманте, принцесса принялась расстегивать крепление. К счастью для обеих девушек, никаких магических усилений на них не было, так что освободить Саманту получилось за 5 минут. «Рада вас видеть живой, ваше высочество!» Сорвав кляп, радостно заявила Саманта с легким поклоном. «Я тоже рада, что ты жива!» По-доброму улыбнулась Луиза и обняла подругу. «Пошли, подберем тебе что-нибудь из одежды». «У вас есть лишняя одежда?» — удивилась Саманта. «Граф оказался настолько любезен, что запихнул почти все мои вещи в шкаф», — поморщившись, произнесла принцесса, отстраняясь от подруги. «Но...» — недоуменно огляделась Саманта, всем своим видом задавая простой вопрос. «А, собственно, где этот самый шкаф?» «Пошли, сейчас все увидишь», — улыбнулась принцесса и направилась было в свою камеру. Но на полпути остановилась и сначала подошла к спящему на полу лисенку. «О!» — изумленно и обрадованно воскликнула Саманта. «Настя тоже выжила!» «Да!» — бережно беря за руку свою служанку, кивнула принцесса. «Более того, именно ей мы обязаны своим спасением». «Ей?» — растерялась Саманта. «А как же тот тип?» «Этот парень, Дмитрий!» — растерянно произнесла принцесса, входя в свою камеру с лисенком на руках. «Он был здесь узником, а Настя каким-то образом смогла его разбудить или заставить очнуться. Точно я не знаю, что она сделала, но итог ты видела». «А кто это вообще такой? Этот Дмитрий?» Следуя за принцессой, недоуменно спросила Саманта. «Давай потом все вопросы». Нажимая на нужный кирпич и открывая проход в жилище, растерянно произнесла Луиза. Сначала оденем тебя и выберемся отсюда, а уж потом поговорим». «Хорошо, ваше высочество», — явно неохотно согласилась Саманта. Именно в этот момент раздался жуткий грохот, а все помещение затряслось, словно от землетрясения. «А это еще что такое?» — удивилась слуг Саманта. «Я так понимаю, это Дмитрий решил с кем-то повоевать», — нервно высказалась принцесса, с опаской глядя на стены. И снова раздался грохот, а пол затанцевал. «Это чем он так?» — заинтересованно произнесла Саманта. «Не знаю. И, если честно, и знать не хочу. Пошли, оденем тебя и попробуем выбраться побыстрее отсюда». Явно нервничая, высказалась Луиза, после чего решительно направилась вглубь жилища. Вот только быстро одеть Саманту не вышло. И не потому, что ей что-то не нравилось, а банально из-за разницы размеров. Вещи Анастасии ей вообще ни в каком виде не подходили, а одежда принцессы далеко не вся соответствовала нужным размерам, особенно в области груди. Но после тщательного перебора они все же смогли кое-как приодеть Саманту. Осталось решить, что делать дальше. Будить Анастасию или нет? Возможно, они бы еще долго принимали решение, но кардинальным образом вмешались обстоятельства. Просто в какой-то момент раздался еще более мощный гул, очень быстро преобразившийся в грохот из зала. У девушек возникла стойкая уверенность в том, что потолок в зале обрушился, так что, вскочив с места, они устремились на выход. Оказаться отрезанным от мира им абсолютно не хотелось. Выбежав в камеру, они застыли на месте. Пыль еще только оседала, и видно было плохо, но даже так было понятно, что часть потолка обрушилась вниз. Резкий порыв ветра полностью очистил зал от пыли, и девушки с облегчением увидели, что выход из зала не завалило. Правда, облегчение длилось недолго. «Вот же бронированный урод!» — зло процедил выбравшийся из-под камней парень специфичного вида. С виду ему было лет 20, не больше, но при этом с его плеч свисала магическая накидка магистра магии. В руках он держал витой посох с треснувшим посередине драгоценным камнем в навершие. Но самым поразительным являлся его головной убор. Это был самый настоящий клоунский колпак с забавной красной кисточкой на конце. «Еще и посох мне сломал!» Отшвырнув в сторону посох, раздраженно добавил маг. «Эй, клоун, ты там жив?» Раздалось откуда-то сверху озорным голосом с явным предвкушением. От этого голоса маг вздрогнул и поежился. «Клоун, ты меня слышишь? Клоун!» Продолжало звучать сверху. «Слышу, слышу», — явно успокоившись, тихо произнес маг, спускаясь с груды камней. «Ну, клоун, ну погоди, я сейчас спущусь, ты, главное, верь и жди». «Ага, сейчас буду я тебя ждать, монстр перекачанный», — поморщился в ответ маг и только сейчас заметил застывших на месте девушек. «О, а вот и мой спасительный билетик». Принцесса хотела было что-то сказать, но не успела. Маг настолько быстро схватил воздушным узором Саманту и отправил ту в полет обратно в проход жилища, что Саманта даже дернуться не успела. Луиза же с недоумением молча открывала и закрывала рот. Как она ни старалась, но произнести что-либо не выходило. «Если хочешь жить, то тихонько стой и молчи. Ясно?» С угрозой в голосе процедил маг. «Ты ведь ощущаешь петлю на своей шее?» В ответ Луиза только и смогла легонько и осторожно кивнуть головой. Петлю она действительно ощутила, как и осознала простой факт. Этот маг без колебания ее убьет. Стоит ей сделать хоть что-то против его воли. «Вот отлично. Будешь спокойно стоять, выживешь», — хмыкнул маг, вставая рядом с принцессой. Луиза же смотрела на него и понимала. Кажется, девушкам не спастись. Ибо прямо на ее глазах маг, словно состоявший из глины, стал меняться. Ему потребовалось минуты, чтобы стать абсолютно похожим на Саманту. Только один вид разумной жизни мог сотворить подобное — полиморфы. Древняя и очень страшная раса. Они могли принимать облик любого, как живого существа, так и полуживого, например, дерева или даже кустарника. Вот только, к счастью, встречались они очень и очень редко. Луиза сейчас даже не смогла вспомнить, когда в последний раз кто-то из людей видел живого полиморфа. Уже более 300 лет они считались вымершей расой. Здесь надо понять один простой факт. Несмотря на свою феноменальную живучесть, полиморфы были агрессивными созданиями с зачатками завоевателей. Так что, когда они более 1000 лет назад решили захватить материк эльфов, все пошло наперекосяк. Эльфы не только смогли выиграть войну, но еще и поставили перед собой вечную цель — уничтожение любого полиморфа любой ценой и в любом месте. Ходили легенды, что иногда эльфы вырезали целые страны ради смерти одного полиморфа. Почему эльфы так сильно ненавидели полиморфов, Луиза не знала. Но то, что если хоть кто-то узнает о том, что она видела подобное существо живьем, раз и навсегда поставит крест на ее будущем. В лучшем случае она просто умрет, а в худшем окажется на пыточном столе эльфов. Как ни посмотри, но перспектива крайне печальная. Между тем в разлом на потолке влетела знакомая принцессе фигура Дмитрия. Парень с грохотом и тучкой пыли приземлился прямо на камне. Пафосно поднялся, небрежным движением руки разогнал пыль и, увидев Луизу, улыбнулся и произнес: «О, девчонки, смотрю, уже приоделись?» Луиза вместе с лже-Самантой согласно кивнули головой. «Молодцы!» — подмигнув, добавил парень. «А вы здесь случайно клоуна не видали? Он еще с огромным посохом в руках бегал». «Это такой молодой и в смешной шапке с красной кисточкой на конце, выглядевший как это?» Показывая на свою шапку, произнес полиморф. От его слов в груди Луизы все замерло. «Он что, хочет, чтобы их убили?» «Ага, так и есть», — довольно кивнул Дмитрий. «А, ну тогда нет, не видали». Отрицательно и серьезной миной на лице покачал головой полиморф. «Жаль», — печально вздохнул Дмитрий, разворачиваясь к выходу. «Значит, буду искать». «Удачи в поисках», — радостно добавил полиморф грудным женским голосом. «Мы будем за тебя болеть». «Ага, я так и понял», — хмыкнул Дмитрий, продолжая идти в сторону выхода. Глядя на этот абсурд, Луиза не знала, что и думать. Неужели этот Дмитрий настолько тупой? Правда, полиморф рядом с ней тоже разумом не блистал. И это точно. В голове принцессы остались только нецензурные выражения и полная обреченность. Она прекрасно понимала, что как только Дмитрий покинет зал, полиморф, явно будучи подчиненным или партнером графа, применит телепорт и утащит ее с собой.